песне соответствие судеб, нечистого места для он и она. Оставив жизнь не считать километры на стыках вселенских дорог скоростей, забыв на секундочку, где ты и с кем ты, опять выпадает мне встретиться с ней. Сирен слова завлекают, туманят, кипит и бурлит за спиною волна. Что взять, то чего давно не хватает, уж в новом грибке изогнулась спина. Сгущается дымка над берегом прежним, с тобой застилая привычные дни, все больше съедая любимые лица, уже на себя не похожи они. Целоваться под мостом, кто же знает, что потом. Два шага наоборот, мысли ночью напролет, пули в сердце рубиком, руки, губы, руки, стон. Два гребка и берег вот, руки, губы, руки, стоп, стоп. Пока не поздно, опомниться надо, в безумном порыве плыть назад. В ужасном карнавале в одни сливаются такие родные, родные глаза. Вроде все и выплыв случается, руки полны, силы доплыть. В давным-давно обжитом мире вместе навсегда жить. Целоваться под мостом, кто же знает, что потом. Два шага наоборот, мысли ночи напролет, пули в сердце рубиком, руки, губы, руки, стоп. Два грибка и берег вот, руки, губы, руки, стоп. Грибка и берег вот, руки, губы, руки, стоп.